Глава 23, в которой я злюсь, грущу и хочу плакать. «Куда в этот раз пойдем? Надеюсь, не в ледяную пещеру?» – спросила мама. «В прошлом году, на мой день рождения, мы с мамой и папой пошли в ледяную пещеру». «Не, пойдем в лазертаг». «Морковкин, ты издеваешься? Посмотри на меня, я же там рожу на месяц раньше». «Ну, может, это не так уж и плохо», – сказал Макс. «Я и сама не против, но рожать в лазертаге не очень-то хочется». «Я могу пойти с папой, с девицей». «О, отлично! Пусть это будет подарок от них, а с меня торт и свечки». «А подарки?» «Ну, подарки, само собой. Кстати, ты составил список?» «Вот». И я протянул ей бумажку. «Посмотрим. Смартфон, компьютер, микрофон, геймерская мышь, любой Лего Star Wars, которого у меня нет, игры для Nintendo». «Морковкин, ты в своем уме?» «В смысле?» «Ну, в смысле, мы не миллионеры вообще-то. Ну, это же список на всех. Ты, Макс, бабушка, папа, девица». «Марк, прости, но это как бы неприлично». Тогда я ушел в комнату и хлопнул дверью. Я думала о том, что вся квартира завалена вещами ребенка, который даже еще не родился. При этом, когда я прошу купить мне что-нибудь, например, компьютер, мама всегда переводит тему. Это просто нечестно. «Морковкин, хватит дуться». «Малыш». Она подошла поближе и обхватила пальцами мою шею. Я дернулся и скинул ее руку. «Ну, пожалуйста, не злись, пойми, сейчас совсем нет лишних денег». «Ну да. На всякие коляски и кроватки у вас деньги всегда есть». «Марк, как тебе не стыдно? Коляску нам отдали друзья, а кроватку купила бабушка». Корзина в огромной розовой юбке теперь стояла в комнате мамы и Макса и занимала все свободное место. «У всех в моем возрасте есть нормальный телефон и компьютер». «Ну, я уверена, что не у всех. Тогда мне не нужен никакой день рождения». «Совсем-совсем никакой», — улыбнулась она. «Больше всего бесит, когда тебе плохо, а над тобой еще и смеются». «Ну, давай, когда ребенок чуть-чуть подрастет, мы с тобой съездим куда-нибудь вдвоем. Только ты и я. Он никогда не подрастет». «Ну, подрастет, конечно. Ну, не кисни, все будет хорошо». Она села на кровать. Мне ужасно захотелось плакать. Хотя я сам не понимал, почему. Может быть, потому что я понял, что так, как раньше, уже никогда не будет?»